Роджер запер дверь каюты и велел Искину открыть полицейский справочник по разумным расам. Но в целом вроде не напортачил, нормально провел переговоры. Подзабыл только, что красота для Макахана означает не соответствие некоему общепринятому идеалу, а симметрию тела, в идеале радиальную, и когда вожак распушивается в шарик, то демонстрирует именно ее. Чем чаще он это делает, тем выше его статус. Несимпатичные особи знают свое место и не желают лишний раз о нем напоминать. «Киборг просто симметричнее меня», — вслух пробормотал Сакай. «К красоте это не имеет никакого отношения, даже наоборот. Мелкие отклонения от нормы делают людей привлекательнее». Возможно, оскорбленное тщеславие на том и успокоилось бы, но... Макахани сказали «физическое совершенство», а это не только красота. Роджер подошел к зеркалу, задрал футболку и критически изучил открывшийся вид. До сего дня он был вполне доволен своей физической формой, да и Полина уверяла, что у него идеальная фигура, прям как у героев аниме. Но аниме-то разное бывает. Все дзё женском, более мягким и романтичным под жанре аниме, с его бисюненами, идеально красивыми, но довольно-таки женоподобными мужскими персонажами аниме и манги, основное внимание уделяется чувствам, глазам и волосам, а не кубикам. «Любовь прощает нам многое», — словно зашептал в голове у Роджера великий Басё, делясь с ним своим прежде неизвестным хокку. «Но любовь уходит, а сала нет». Роджер втянул живот. Кубики появились, но очень робкие и готовые чуть что снова нырнуть вглубь. «У меня просто такое телосложение. В прадеда. Для японца оно очень даже достойное», — возмущенно сказал Сакай и себе, и Басё. «Мышцы и не должны постоянно торчать. Это ненормально». «Сладок самообман, как подогретое саке», — не унимался дух поэта. «Чоко за чоко пьешь, пока не падешь лицом в рис». Чоко — чашечка для саке. Роджер сердито одернул футболку. «Это же киборг», — напомнил он. «Ты бы еще андроиду позавидовал. Или вообще шарскому манекену. У них иногда и по 10 кубиков бывает, и даже по 11, каждый из кирпич». Басё скептически притих, подбирая иероглифы и подсчитывая слоги, но Роджер не стал его дожидаться. Залез под одеяло и почти сразу же уснул. День выдался нелегкий, как подъем на Фудзияму, и до ее вершины было еще далеко. Когда Роджер, зевая, только брел поутру в санузел, Винни был уже бодр и не свеж, весь в поту, каплями стекавшим по обнаженному торсу до красных боксерских трусов. — Слышь, Кэп! — с радостным изумлением окликнул он. — А этот кибер ничего, годный. Мы тут с ним поспаринговали чуток. Ух, и задали друг другу жару! Мышцы торчали из сержанта Черноу прям-таки вызывающе. Их пора было уже не выпячивать, а втягивать. Раньше Роджер не обращал на это внимания. Они с Винни находились в слишком разных категориях, чтобы их сравнивать. Но, как оказалось, человек очень даже может потягаться в мускулатуре с киборгом и даже обогнать его. Возможно, если бы Роджер тоже уделял больше внимания физическому самосовершенствованию, а не духовному... — Это тебе здорово, — с досадой возразил Сакай. — А ему, может, неприятно боксерской грушей работать. Стыдно должно быть. Вспомни Дэна. — Только мы ж в перчатках. И ты сам говорил, что Ворон просто машина, — обиженно проворчал Винни. — Кстати, он мне тоже офигенный хук справа зарядил. Сержант подвигал нижней челюстью из стороны в сторону, откровенно наслаждаясь раздающимся при этом хрустом. «Если бы он в полную силу бил, ты бы уже не встал», — снисходительно вернул Фрэнк, воспользовавшись случаем уязвить заклятого приятеля. Но вышло наоборот. «Я что-то очень сомневаюсь», — Роджер под свирепое верещание Петровича вперил в хакера тяжелый взгляд, что Винни самостоятельно установил Ворону боксерскую программу. «Я его просто тестировал. Надо же было проверить, все ли у него в порядке», — принялся заполошно оправдываться Фрэнк. Судя по красным глазам хакера, ему этой ночью так легко заснуть не удалось, и он попытался найти утешение в любимом занятии. Утешение нашлось, сон нет. — Ну и как? Обнаружил? — Роджер скептически усмехнулся. — Признаки разума. «По технической части никаких вопросов, но в мозги я ему заглянуть не могу», — с сожалением развел руками Фрэнк. «Ты же Дэна настраивал. Что, совсем никаких отличий?» «Когда он не вмешивался в управление, да. Тут нейромедицинское оборудование нужно, а не компьютерное». «Ладно. И где этот ворон сейчас?» Дверь санузла открылась, как по команде. На пороге, красиво развернув широкие плечи, стоял одетый с иголочки киборг, умудрившийся за день не посадить на белоснежную рубашку ни единого пятнышка. В зеркале за его спиной отражался кусочек серой помятой футболки Роджера, а над ней еще более помятая унылая физиономия. — Видишь, я его даже первым в душ пустил, — с упреком указал Винни, уязвленный обвинением в кибернасилии, и зашел вторым. Роджер тупо уставился на закрывшуюся перед самым его носом дверь, вздохнул и пошел заваривать себе зеленый чай. Кашеварила сегодня Джилл, так что на завтрак действительно была каша на любой вкус, жидкая, густая, комковатая или пригоревшая, смотря из какой части кастрюли зачерпнуть. — Фе, овсянка! — сморщил нос Фрэнк. — Терпеть ее не могу. — Зато она очень полезная, — нравоучительно сказал Роджер, ложкой вырезая из каши шарик и аккуратно выкладывая его в центр тарелки, дабы подчеркнуть высокий ранг яства. Винни, напротив, нагреб себе полную миску овсянки даже с верхом и принялся с чавканьем ее пожирать. — Прям как в армии, — сообщил он, блаженно жмурясь. — Даже такая же пересоленная. — Кэп, а ты сказал воришкам, что дорога в казенный дом удлинилась на 3 дня? Киберворы, которым сперва предложили размороженные арестантские пайки, опрометчиво потребовали более гуманного отношения. Роджер с каменным лицом забрал пайки и принес 2 тарелки с кашей. Воры присмотрелись и потребовали вернуть пайки, но было поздно. Их уже доедал ворон. «Нет, зачем?» — Роджер сделал себе бутерброд из кружка колбасы и поджаренного тоста и вгрызся в него, параллельно по чуть-чуть отщипывая вилкой от каши, как завзятый гурман. «Им все равно еще сидеть и сидеть за их подвиги, а срок предварительного заключения вычитается из тюремного». «Ну и правильно», — сержант положил себе добавки. «Ишь, привередливы какие попались». «Итак, у кого какие идеи по делу о свихнувшихся гроболовах?» — спросил Сакай, когда команда утолила первый голод. «За исключением призраков и вампиров, разумеется». «Скорее всего, по патрулю пальнули из психотронной пушки», — авторитетно заявил Винни, знаток всевозможных средств убиения как себе подобных, так и совсем иных. «Типа SDV-9 или мухобой». Роджер кивнул. Он тоже сразу об этом подумал, просто хотелось поддразнить Фрэнка. «Но зачем? Корабль же не ограбили, даже не попытались проникнуть на борт». «Может, личные мотивы», — предположил сержант. «Например, вожак гроболовов кого-то особенно больно клюнул или увел чью-то подружку». «А вторую бригаду тогда за что?» «Возможно, кто-то объявил охоту на всех гроболовов вообще», — сказала Джилл. «Какой-нибудь маньяк или сектант-фанатик, который хочет посеять панику на Ханне». «Вожак, который доставал с орбиты вторую бригаду, никого рядом не видел», — боязливо напомнил Фрэнк, упорно цеплявшийся за потустороннюю версию. «Да и она нормально проработала 2 смены». «Ну, логично», — кивнул Винни. «Если стрелок будет постоянно околачиваться на месте преступления, его засекут». «Значит, и на нас он вряд ли выскочит», — с сожалением заключил Роджер. «Но все равно будем держаться настороже. У психотронной пушки малая дальнобойность. Для выстрела злоумышленнику придется подойти совсем близко». Команда неспешно закончила завтрак, перебралась в рубку, и Сигура отправился в свой первый... гроболовский рейс. Работа гроболова, при всей ее почетности, оказалась довольно-таки скучна. Засекли радаром отбившийся от общего роя объект, подлетели к нему, сделали аудиозапись. Потом кто-то из экипажа в скафандре с ракетным ранцем вышел наружу, поймал саркофаг и либо затащил в шлюз, либо, если до ограды не очень далеко, прямиком отбуксировал беглеца за нее, где синхронизировал с остальными по скорости и расположению. Плотным диск казался только издали. На самом деле округлые серебристые гробы, похожие на гигантские яйца, плавали в нескольких метрах друг от друга, и люди быстро приноровились лавировать между ними. Снизу с Ханны непрерывным потоком, похожим на звездопад наоборот, поднимались все новые и новые саркофаги, автоматически встраивались в общий рой и навсегда отключали двигатели. За день удалось вернуть на место 21 саркофаг и засечь 19 пролетающих мимо кораблей, 14 транзитов на гасилку и 5 туристических яхт. Все они без задержки миновали околопланетное пространство, не интересуясь деятельностью гроболовов и не пытаясь к ним приблизиться. В работе не участвовал только Фрэнк, почти сразу же заснувший прямо в навигаторском кресле. К этому времени он так задолбал всех своим нытьем, что команда ходила на цыпочках, лишь бы не разбудить это лихо, а когда ближе к вечеру оно все-таки проснулось, Роджер отправил его кормить и выгуливать киборгов. Благодаря этому день прошел спокойно и быстро, без всяких ЧП, призраков и вампиров. Разобравшись с последним на сегодня саркофагом, экипаж припарковал корвет на краю Некрорбиса, чтобы завтра продолжить с того же места, и, поужинав, принялся наслаждаться заслуженным отдыхом. Роджер достал заветный альбом, тушь и кисть и подтащил к столу антикварное земное кресло, но даже в нем вдохновение что-то не приходило. Зато пришел Фрэнк, которого подозрительно долго не было видно и слышно, а с ним ворон. — Эй, смотрите, какую прикольную программку я в своих запасах нарыл! — заорал навигатор с порога кают-компании, нетерпеливым взмахом руки высылая киборга вперед. — Давай, ворон, покажи класс! Ключевое слово — ветер! Киборг уставился на стол, распознавая лежащие на нем предметы, затем внезапно выхватил Роджера кисточку, обмакнул в туши быстро-быстро, но безупречно аккуратно начертал на странице 3 столбика иероглифов, а сбоку несколькими короткими четкими штрихами набросал стебель бамбука. — Что скажете, Кэп? — сиял навигатор. Кэп неопределенно что-то промычал. В японском языке было 50 000 иероглифов, а Роджер знал около 2. Ворон, точнее его программа, все. «Переведи!» — скомандовал Фрэнк уже корабельному эскину, и из динамиков раздалось. «Колышется на ветру хилый побег, завидуя дубу». «И что тут особенного?» — кисло сказал Роджер. «Уж кто бы вякал про хилые побеги. По сравнению с Фрэнком даже Джилл выглядела бодибилдершей. Обычный драйвер для каллиграфии. Хочешь, киборг буквами любую чушь напишет, хочешь, иероглифами». «В том-то и дело, что это не драйвер, а генератор!» — триумфально возразил Фрэнк. «Говоришь ворону одно-два слова, а он сам составляет с ним хоку». «Ой, дайте я попробую», — оживилась Джилл. «Ворон! Ключевые слова — лунный свет». Киборг перелистнул страницу и легкими взмахами кисти нарисовал следующий стих, на этот раз украсив его веточкой сакуры. «Сам теперь читай», — велел Фрэнк ворону. «Эй-эй, на интерлингве!» «В лунном свете несложно», — послушно переключился киборг, — «принять собаку за волка. Но скоро рассвет». «Какая прелесть!» — умилилась Джилл. «По-японски мне даже больше понравилось. Так мелодично!» «А про плазменную винтовку слабо стишок сочинить?» — заинтересовался и Винни. Киборгу оказался не слабо, и Роджер, не в силах больше терпеть это безобразие, выхватил у ворона альбом. «Да вы хоть знаете, сколько стоит такая бумага? Пусть на туалетный пишет, и сразу в циклобокс. Большего эта халтура не заслуживает. — А, по-моему, не хуже, чем у вас получилось, — чистосердечно сказала Джилл, но, увидев вытянувшееся лицо капитана, начала смущенно оправдываться. — То есть не сильно хуже. Обычно Роджер старался относиться к насмешкам над своим хобби с буддистским терпением, но денек выдался трудный, и нервы не выдержали. «Да что вы вообще понимаете в традиционной японской поэзии? Гайдзины несчастные, не японцы, иностранцы. Вообще это слово носит пренебрежительный оттенок». «А ты пиши так, чтобы мы понимали», — без обиняков посоветовал Винни. «А то дохлые гейш-шмейш какие-то. Покажи, что он там про винтовку сочинил». Но Роджер прижал оскверненный альбом к груди и холодно возразил. «Не сочинил, а сгенерировал. С тем же успехом можете вводить слова прямо в программу без участия киборга». «Не скажите», — задумчиво протянул Фрэнк. «Я пробовал. Получается намного хуже. В таком случае продолжайте развлекаться без меня». Роджер не без труда выкарабкался из продавленного кресла, цеплявшегося за седока всеми складками, и ушел из кают-компании под удивленный басок Винни. «Эй, ты чего обиделся? Да ладно, это же просто игра». Капитан не обиделся. Он был всего лишь оскорблен в лучших чувствах и боялся кого-нибудь убить. «Да разве это Хокку?» — с досадой пробормотал он уже в своей каюте. «Так, более-менее связанный набор слов». «Хайт, Тануки, Кумкват», — пристыдил его внезапно проснувшийся Басё, — «за то, что посмел уродить не в его саду». Тануки — енотовидная собака-оборотень из японского фольклора. Скорее положительный персонаж, но шкодлив, прожорлив и глуповат.